1 мая. Однажды в Москве слушал по радио пересказ Девкалиона и Пирры из «Метаморфоз Овидия». Как известно, в этом мифе Юпитер и Вулкан попадают, бродя по земле, в бурю и прячутся в хижине двух старых людей, мужа и жены, проживших долгую и счастливую жизнь. Юпитер и Вулкан перед тем спорили о том, что смертные не умеют любить и быть верными, и вот в хижине они видят именно такую чету, существование которой на земле казалось двум богам невозможным. Юпитер собирается вознаградить Девкалиона и Пирру за их вечную любовь. Пока шло представление по радио, я про себя воображал, чем же именно наградит Юпитер этих стариков. Я ничего не мог придумать, и вдруг раздалась такая прекрасная, такая точная в художественном смысле награда. Юпитер вернул Девкалиону и Пирре молодость. Вот как решает композиционные задачи народ. Утром приказ Сталина. Впервые за время войны лес одобрены союзники. Верховный главнокомандующий так и говорит: впервые за время войны. Еще нужны, по его словам, 2-3 удара, равных сталинградскому, чтобы катастрофа германской армии стала фактом, очевидно, еще год войны. Празднование 1 мая нарядно, просто. Прошли туркменки большой группой в национальных одеждах с флагами. Видел также издали удаляющихся старых всадников, ехавших редко, один с другим, несколько в разброд, как видно, возвращающихся после парада. Об этих всадниках на халтикинских конях все говорят, что они были на параде замечательны. Пишу сценарий киноконцерта туркменского искусства. Вяло выписываю варианты новеллы про Алдара Косе, один с другим улучшая предыдущие по методу, преподанному Львом Толстым. В первом варианте кое-как, не заботясь о слоге, записывать мысли, потом улучшать и так далее. Посмотрим, что получится. Пока что не нравится.